«Ну, конечно, кто же еще?» — хмыкнула смерть. «У вас, хранителей, хватает наглости. И зачем вы провели ритуал воззвания? Он был проведен по моей просьбе, госпожа. Не согласитесь ли вы на обмен душами? Посмотрим, может и соглашусь. И кого вы мне предлагаете?» «Одно из привидений Хогвартса». С этими словами Бару выпустил Бинса, рассеянно оглядывающегося по сторонам. «А, Кадберт, что же ты такой рассеянный? ТЦ. Хранителям показалось, что смерть покачала головой, хотя они видели лишь клубы черного дыма. Даже собственную кончину прошляпил. Ай-яй-яй, пусть он уже упокоится наконец, а то ученики у него на уроках спят, — фыркнул мечник. «Для этого ночь есть, а то днем высплются, а по ночам шляются по школе, как вампиры. Ха-ха-ха, насмешил ты меня, волк. Значит, вашей компании понадобилась душа? Могу предложить одну, все равно не знаю, что с ней делать. Без добровольного согласия я никого не отправляю ни за грань, ни на реинкарнацию, а у меня в чертогах и так мрачно. Спасибо за Кадберта Бинса, он что-то опоздал с прибытием в мою скромную обитель. И передай своему младшенькому, чтобы он изучал некромантию более углубленно». «Передам», — кивнул Бару, после чего лед растаял, а клубы дыма в центре ритуального круга исчезли. Зато на их месте висел призрак, удивленно рассматривающий окружающую обстановку. Мечник нахмурился, этот дух был ему знаком. Правда, видел он его лишь тогда, когда сам был подростком. «Ну, у вас и чувство юмора, вечная госпожа», — вздохнул он, уперев руки в бока. «Вы что, знакомы?» Салазар с интересом приподнял бровь, переводя взгляд с призрака на друга и обратно. «Ага», — кисло ответил тот. «Еще когда я был живым мелким шкетом, видел его по нескольку раз в день в родной деревеньке. Он якобы погиб на миссии». «Якобы, точно. Сал, знакомься, Ринкусу Дагики, родной отец Сишина, который бросил маленького сына, как надоевшего щенка, попросту имитировав собственную гибель и сбежав из деревни, как последний трус», — язвительно произнес Бару. «За столько лет его никто из нас не забыл, в особенности сей. Боже, куда я угодил?» — подумал призрак, обреченно глядя на мечника. «Что происходит, Сишин? Как, что происходит?» Глава 29. Искупление. «Ну, здравствуйте, Дагики-сан», — саркастически произнес Бару, подойдя к призраку на шаг. Слизерин решил не вмешиваться, так как чувствовал, что это не его дело. Однако ему было интересно взглянуть на отца, посмевшего бросить родное дитя на произвол судьбы. Это вызывало в нем ярость. «Мы знакомы?» — настороженно спросил дух, глядя на мечника. «Может, и встречались. Во всяком случае, доводилось видеть еще втаки. Меня зовут Бару. У меня еще брат-близнец был, Хайру, та еще скотина, пусть и родная. Теперь же я член семьи Сосаяки и ношу фамилию его клана», — честно ответил сероглазый хранитель. «Ты теперь брат Сишина», — убитым голосом произнес мужчина. «Он заслужил это. Он заслужил любящую семью, брата, сестру, мать, отца», — прошипел Бару, отчего призрак вздрогнул. «Ты, падла, не дал ему этого. Только первые 3 года его жизни он был счастлив, а дальше он жил в аду. Зачем ты это сделал? Вот не пойму я этого, хоть убей. Я не мог его видеть», — с горечью в голосе выкрикнул дух. «Не мог, он просто копия Рури, бестолочь», — сплюнул мечник, жалея, что не может врезать этому мертвецу, кулак попросту пройдет сквозь него. «Жаль, что вечная леди не отправила тебя в чистый мир, чтобы Рури-сан устроила тебе трепку. Сейкатсу эмоциональны, отчего имеют скверный характер, правда, проявляется он в разных вариациях. Ты вообще знаешь, что Сишин когда-то едва сам себя не довел до голодной смерти?» От этих слов Дагики в шоке уставился на Бару, он и не предполагал, что его сын может пойти на такое. А сероглазый не унимался, его взбесил этот призрак. «Хочешь, я расскажу тебе, как ему жилось?» В стальных глазах зрачки вытянулись в вертикальные. «Поверь, я в курсе. Саяки и Сей тебе не все рассказали, заодно освежу тебе память, если ты забыл, ничтожество. Твой друг-оружейник дарил ему хоть какое-то чувство семьи, но когда его убили, Сишин остался один на один со всем миром. Вся наша гребаная деревенька плевать на него хотела, особенно когда он подружился с Фуу. Никто не протянул ему руку помощи, когда он нуждался в ней, кроме, смешно, девочки-демона. Он не жил, он выживал. Крыша над головой, комнатушка в общежитии, которую только под чулан можно приспособить. Друзья, одна только Фуу, которая жила ничуть не лучше, разве что комнатка для жилья у нее была побольше. Сишин сам себя лечил, хотя в периоды болезни едва мог ходить, сам себя обеспечивал. Лишь наш с Хайру кузен ему иногда помогал, чтобы он не загнулся. «А вы с братом?» – тихо спросил Дагики. «Мы стали для Сейшина кошмаром, в особенности Хайру. Я считал, что он поступает правильно, раз прячет страх перед дезинтегрирующими способностями под маской пламенной ненависти. Презрение, побои, мучения при помощи печати присмотра – все это вылилось на голову сироте, который остался совсем один. Я все воспринимал, как должное, но ровно до того момента, когда мой брат едва не изнасиловал Сея. Именно после этого случая наш сенсей его едва сумел откачать, когда обеспокоился его отсутствием на очередной тренировке, хотя мы с Хайру думали, что он просто боится и прогуливает. А оказалось, что он просто заперся у себя в чуланчике и ничего не ел и не пил. Ты не видел, на кого он был похож? В голосе Бару слышалась горечь. Слишком худой, несчастный и замученный ребенок. Под мешковатой одеждой и рукавами он прятал свой обтянутый кожей скелет и следы побоев. Не знаю, может, у него в роду где-то вдалеке затесались узумаки, иначе чем объяснить его живучесть и немалый запас чакры? Сражаться он и тогда умел неплохо, да и мозгами шевелил. А психологов и тем более психиатров у нас в таки отродясь не водилось. Боже, сынок, дух упал на колени и закрыл руками лицо. Я, как я мог, уж не знаю, как ты мог так поступить, фыркнул мечник, скрестив руки на груди. Я бы все отдал, чтобы вернуться в прошлое, от души начистить рожу Хайру и принять Сея как своего брата. Но, увы, не могу, прошлое менять категорически запрещено. К тому же это был бы уже не тот Сейшин, которого я знаю, а Сосаяки никогда бы не стал его братом по крови. Но почему вы над ним измывались? В отчаянии воскликнул Дагики. За что? Что он вам сделал? Хороший вопрос. Посмурнел сероглазый. Я всегда следовал за братом. Не знаю, как мог быть таким слепым. Я считал свое поведение нормальным, но окончательно прозрел, когда встретился с новым Сейшином. С Шиноби, который не шарахался от напарников по команде, как от чумных, который в бою чувствовал себя, как рыба в воде, который не ожесточился от такой хорошей жизни. За несколько столетий, что мы прожили, будучи хранителями завесы, я так и не избавился от чувства вины, Дагики. Я мог пойти против Хайру и защитить Сейшина от его нападок, я мог позаботиться о нем, мог, но не сделал этого. Сей меня давно простил, но я сам себя, нет. Иногда, когда я засыпаю, то во сне вижу перед собой избитого Сейшина лет 13 на вид. Он плачет и спрашивает меня, за что вы меня так ненавидите, что я вам сделал, мрачно произнес хранитель волк, а я тупо стою, как гранитная статуя, и не знаю, что ответить, потому что был слепым и тупым, или потому что считал его ничтожеством, недостойным внимания, Бл, да я даже не пошевелился, когда Хайру уничтожил ту плюшевую кошку, которую ты когда-то подарил Сею на его трехлетие, хотя, учитывая, при каких обстоятельствах вы с ним встретились и чем закончилась ваша встреча, ангелок и сам бы сжег ту игрушку, останься она цела. Как ты его назвал? Ошарашенно спросил призрак. Ангелок, у него доброе сердце, он честный, милосердный и преданный. И это несмотря на все то дерьмо, которое ему удалось пережить. Сейшин сохранил в себе свет, в то время, как Сосаяки развил в себе тьму, чтобы отомстить своим врагам, причинившим ему и его семье страдания. И ты, и я, мы оба испытываем вину перед моим сыном. С горечью в голосе произнес Дагики, опустив голову. Однако я все еще сражаюсь и пытаюсь доказать самому себе, что я никогда больше не причиню ему боли. В отличие от тебя, ты только и можешь, что скулить, как побитая шавка. Я виноват в том, что на пару с братом превратил его жизнь в ад. Ты виноват в том, что оставил его одного в этом самом аду. Ты не заслуживаешь права быть отцом такого чистого и светлого создания, как Сейкатсу Сейшин. Он тебя может и простил, но готов ли ты сам себе подарить прощение? Я себя никогда не прощу за это, прошептал дух. Никогда. У тебя есть шанс быть с Сейшином. Раз уж ты не позаботился о нем при жизни, то будешь оберегать его после смерти. Что я должен сделать? Вскинулся Дагики. Бару про себя усмехнулся, ему удалось надавить на больное место мужчины, коим являлось его чувство вины, хотя и пришлось потоптаться по собственным больным мозолям. Догадавшийся об этом Слизерин едва ему не поаплодировал. Хитрый трюк. Ты, пока ничего, Сосаяки превратит тебя в фамильяра, облик тебе даст сама магия. Но учти, человеком ты не будешь. предупредил его мечник. «Мы хранители завесы, и жить ты будешь в зверинце цитадели на перекрестке, однако в магических и техномагических мирах будешь спутником моего брата. Мне все равно, если это даст мне возможность быть рядом с сыном», — заупрямился Дагики. «Что ж, хорошо, будем надеяться, что я не зря выторговал у вечной леди душу, хотя у нее очень странное чувство юмора, раз она дала пинка под зад именно тебе. Видимо, мы ее конкретно достали», — пожал плечами Сероглазый. «Отправляемся в Хогвартс. Знаешь, Бару, проходи ты распределение, и шляпа тебя бы на мой факультет отправила», — протянул Сазалар. «Вряд ли, Сал, скорее я бы попал к грифам. Я воин, а не интриган, которых Саеки ненавидит всеми фибрами души», — усмехнулся мечник. По выражению лица Дагики он понял, что придется объяснять ему, что здесь происходит. Однако его это сейчас абсолютно не волновало. Пора было возвращаться и радовать Саеки специфическим гостем. Бару про себя надеялся, что этот начинающий некромант не отправит духа в мир иной, поскольку его до сих пор пробирала дрожь от того, что этот мелкий садист сделал с Флетчером. Разноглазый как-то вечером на позапрошлой неделе поделился своими успехами в некромантии, после чего Сишин еле-еле вернул себе прежний цвет лица. Сосаяки предусмотрительно послал патронуса Сириусу перед тем, как заявиться в особняк Блэков. Так что к моменту появления хранителя хозяин дома не спал. Кикимер получил приказ не пускать никого из ордена в дом, однако в их список не входила сереброволосая четверка. Саеки вышел из портала посреди гостиной и отправился на поиски Сириуса. Тот обнаружился на кухне. «Пытаюсь не уснуть», — насмешливо пояснил мужчина, наколдовав темпус, — «половина второго ночи. Полагаю, тебе будет интересно узнать, почему я в срочном порядке послал к тебе своего патронуса с настойчивой просьбой дать орденцам пинка под седалище». Сейкацу не стал размениваться на приветствие. «Поверь, я не шутил. Думасбор у тебя есть?» «Шутишь?» «Естественно. Он в кабинете моего отца». «Тогда пошли. Посмотришь интересное кино и убедишься, что я не прикалываюсь». Блэк не стал спорить и повел Сосаяки в кабинет Ориона. Думасбор нашелся возле стола. Сейкацу извлек воспоминания о том вечере, когда шпионил за Дамблдором и подслушал их с Грюмом разговор, и поместил его в артефакт, затем рукой пригласил Сириуса на просмотр, а сам присел на край стола. «Приятного просмотра», — хмыкнул парень. Блэк недоверчиво на него посмотрел, затем окунулся в просмотр воспоминания. Через 10 минут он вернулся в мрачном расположении духа и подозвал Кикимера, приказав ему принести ему огневиски. «Не каждый день узнаешь, что тебя собираются ударить в спину. Почему ты мне помогаешь?» — хрипло спросил Блэк. «Чтобы Гарри не остался один. Друзья — это одно, а семья — совсем другое», — мрачно ответил Сосаяки. «Мы здесь не навсегда, Блэк. А при чем здесь мой крестник? Мы выводим его из этой игры в светлого и темного героев. Ненавижу шахматы, особенно если фигурами являются живые люди, а игрок ими жертвует во имя всеобщего блага», — скривился парень. «Мы третья сторона. Без непреложного обета я больше ничего не расскажу. Лишь то, что для кого-то смерть покажется избавлением от мук. А тебе я советую проглотить без соли всю родовую библиотеку и вспомнить, что ты Блэк. А то, что ты учился в Гриффиндоре, неважно. Годрик не брезговал пользоваться темной магией, хоть и являлся благородным магом». «Что?» — обалдел Сириус, едва не подавившись огневиски. Вальбурга вслушивалась в слова юноши. «То», — передразнил его Саяки. «Думаешь, боевые маги пользуются лишь светлой магией? Чушь. В истории не всегда показана правда, ведь правильно говорят, что ее пишут победители. Вот по ходу дела и теряется много чего важного. Надумаешь вытрясти из меня ответы? Пошли патронуса, но только ночью, а то днем у меня куча работы с учениками. Вместе с братьями и сестрой ломаю их мировоззрение и отучаю быть швалью, которая делит мир на черное и белое. Бывай». С этими словами хранитель исчез. Сириус тяжело вздохнул и потянулся к бутылке, проигнорировав стакан. После такого подтверждения слов Сосаяки анимагу хотелось банально напиться. «Проклятие, этот парень прав. Я Блэк, пусть мамаша меня и выжгла с гобелена», — подумал он. «Гарри не должен оставаться один. Не знаю, почему, но я хочу верить Сосаяки. Заодно поспрашиваю у него много чего». Младший Сейкацу вернулся в Хогвартс как раз в тот момент, когда из портала вышагнул Бару. Увидев призрака у него за спиной, причем довольно знакомого, у хранителя дракона неприлично отвисла челюсть. Сам дух явно был настроен решительно, будто его не страшила перспектива превратиться в какое-нибудь магическое животное. «Да уж, госпожа шутки любит», — наконец выдался Ики. «Я фигею, дорогая редакция». «Ага, сам не ожидал», — фыркнул Бару. «Кстати, она попросила передать тебе, чтобы ты изучал некромантию более углубленно. Зачем? Хочет сделать меня своим жрецом? Прикол в том, что я не всегда терплю над собой власть. Я просто передаю ее слова, братишка. Ладно, посмотрим, пока я просто некромант-начинашка. Пошли к Сею, будем проводить ритуал привязки и обращения в спутника-хранителя». Без Цурии ритуал ребята решили не проводить, поэтому серебристый дракончик улетел к девушке. Дагики же не отводил взгляда от бледного Сейшина, который даже не проснулся, когда вся компания вошла в комнату. Сасаяки же гадал, не ошибается ли он, делая фамильяром того, кто самым первым сломал его брату жизнь, которую с трудом удалось собрать по кусочкам и обновить. Целительница прибыла быстро, а при виде духа недоуменно приподняла бровь. «Итак, ритуал несложный, требуется лишь согласие будущего фамильяра и магия хозяина», — произнес младший Сейкацу. «Хотя, зная своего братишку, он явно не захочет иметь раба, ему это противно». «Я готов», — сглотнув, сказал призрак. «Учти, магия тебе назначит испытание. Какое, без понятия. Провалишь его, считай, что ты не оправдал доверие. Мы не можем постоянно приглядывать друг за другом, а Сей стал мишенью для одного маразматика из-за своей уязвимости к темной магии», — объяснил разноглазый. «Как это?» — не понял Дагики. «Все просто. Хранители завесы — неживые существа. По сути, это воплотившиеся духи, на плечи которых возложена важная цель. Нас запросто можно охарактеризовать словом шининтай. И каждый хранитель имеет внутри себя источник магии. Я темный, поэтому мне разного рода темная магия по барабану. Я даже не пойму, что в меня запустили проклятием, хотя на рефлексах уклонюсь. Сей же светлый, и он неуязвим к светлой магии. Однако на нас действуют заклинания из противоположных сторон. Предположим, Сейшин подвергся неприятному проклятию, от которого обычный маг, например, покрылся бы кровоточащими нарывами. Сей не обзаведется этими милыми украшениями, однако его ядро примет на себя проклятие и заразится, а братец получит веселый набор ощущений, начиная от тошноты и головокружения и заканчивая сильнейшей лихорадкой и раздирающей болью. И мучиться предстоит до полного самоочищения магического источника в теле, а срок зависит от силы проклятия. Можно и на месяц-другой загреметь на больничный режим. Доволен ответом, я в шоке, — пробормотал Шатен. Потом узнаешь о нашей работе побольше, если магия примет тебя. Связываться будут ваши души, поскольку хранители после гибели возрождаются, как фениксы, отчего слетают все привязки и убираются повреждения, кроме тех, которые были завязаны именно на душу. Все, хватит слов, за работу. Сасаяки принялся читать заклинание на языке темных эльфов, при этом положив руку Сейшину на сердце. Внезапно в ладони засветился ярко-желтый магический шарик. Младший Сейкацу подошел к призраку и повторил то же действие, что и со своим братом, при этом глаза хранителя дракона ярко светились. Шарик впитался в духа, а того будто переместило в другое место. Дагики осмотрелся: какая-то крошечная комната с кроватью, тумбочкой и настольной лампой. Звук открытой двери заставил призрака резко обернуться. В комнату, прихрамывая, вошел ребенок. Дух с ужасом осознал, что это Сейшин, длинные серебряные волосы не позволяли в этом усомниться. Мальчик прошел сквозь призрака, держась за ребра, и с трудом снял с себя порванную футболку. «За что?» — мысленно взвыл мужчина, увидев раны и побои, полученные явно не на тренировке. Его взгляд упал на два четырехконечных символа, грязными черными пятнами проступающие на бледной коже под грудью. Ребенок достал из тумбочки мазь, обработал ею раны, до которых смог дотянуться, затем сжался в комочек и заплакал. «Почему?» — вырвалось у Сереброволосого, отчего Дагики вздрогнул. «Папа, почему ты не вернулся? Я не верю, что ты умер. Пожалуйста, папочка, вернись». «Ну уж нет», — про себя решил призрак. «Я испоганил единственному сыну жизнь и все, что я мог делать. Винить и жалеть себя. Бару-кун и Сасаяки-кун правы, я тряпка и слабак, я ничего не делал. Может, пора исправляться, раз мне дают шанс, больше я его не брошу». С этой мыслью дух шагнул к кровати и заключил рыдающего мальчика в объятия, после чего их окутал свет. Вспышка, появившаяся и в реальном мире, на мгновение ослепила сереброволосых, дезориентировав их. Проморгавшись, Они в изумлении уставились на распластанную на полу большую птицу, причем необычную. Крылья, туловище и голова были огненно-оранжевыми, а длинный хвост, который оказался больше самой пернатой твари, имел светло-голубой цвет. Основание хвоста отливало лиловым цветом. Сама птица была похожа на сотканное из огня существо. «Это что, феникс?» – неверяще пробормотала Цури. «Выглядит необычно. Фениксы бывают разные, не только такие, как питомец Дамблдора. Похоже, что Дагики все же не настолько жалок, раз магия дала ему шанс». Протянулся Саяки. «Ты дал ему возможность искупить вину», – понимающе произнесла девушка. «Я знаю, что некоторые считают меня монстром. Я не чудовище», – мрачно отозвался Саяки, опустив взгляд, после чего целительница, улыбнувшись, подошла к нему поближе и обняла. «Ты действуешь так, как считаешь правильным, чертенок», – сказала она. «Полагаю, ты права, сестренка. Что ж, думаю, Сишину стоит познакомиться со своим фамильяром, когда он проснется. По традиции имя фамильяр получает от того, кто проводил ритуал. Тогда не будем ее нарушать. Спутник, связанный душой с тем, кого поклялся оберегать и защищать, рожденный матерью магией, да будет имя тебе Спиритус». Сосаяки произнес ритуальные слова, после чего на птице засветился и погас магический ошейник. Бару поднял феникса и положил его на грудь Сишину, про себя отметив, что даже не обжегся. «Надеюсь, принцесса спокойно воспримет то, кем стал его папаша», — подумал Сероглазый. «Из истерик он давно вырос, да и характер малость не тот. Посмотрим. Примечание к части. Лад. Дух. Глава 30. Фамильяр. Феникс очнулся раньше, чем проснулся Сишин, и обнаружил себя у Онова на груди. Бывший дух чувствовал себя странно, начиная с того, что от чего-то не чувствовал ни рук, ни ног. Отряхнувшись, он обратил внимание, что покрыт перьями и в шоке едва не кувыркнулся на пол. В комнате больше никого не было. «Проклятие, что со мной? Помню лишь яркую вспышку, и все», — подумал Феникс, затем осмотрел себя, благо шея у него была длинная. «Я птица, что ж, могло быть и хуже. Думаю, мальчики и девочка мне объяснят все». Бывшие дагики, быстро оценив свое новое тело, про себя решил, что не мешало бы ему научиться ходить и летать. С первым проблем не возникло, лапы у него были, к тому же он не раз видел, как ходят птицы. Промучившись с полчаса, он наконец приноровился, хотя то, что хвост за ним волочился, как тряпка, его раздражало. Зеркало в комнате было, но оно висело над полом достаточно высоко, чтобы птиц не смог себя увидеть без того, чтобы взлететь. Неудобно, но, видимо, придется привыкать к новому телу. «Хорошо еще, что меня не превратили в крысу или какого-нибудь пса», — подумал Феникс. «Интересно только, кем я стал? Как-то не задумывался о том, что есть всякие необычные существа. Ну, по крайней мере, есть повод и возможность научиться летать». Со стороны дивана, на котором лежал Сишин, послышался тихий стон. Феникс повернул к нему голову и увидел, что парень почему-то часто дышит и мечется, а на лице выступило страдальческое выражение. «Нет, не надо», — во сне пробормотал он. «Кошмар, мне надо к нему». Такая мысль пронеслась в голове Феникса, когда он рванул к хранителю. Он сам не понял, когда оттолкнулся от пола и замахал крыльями, однако не рассчитал и чуть не перелетел через спинку дивана, благо летел он не так высоко и смог вцепиться когтями в обивку. «Ёй!» — вырвалось у него, когда он осознал, что сделал. «Чуть не упал. Я могу говорить?» — озадачился он. «Кто здесь?» — раздался тихий голос. Оказалось, Сей проснулся. Феникс развернулся к нему и заметил, что парень теперь с любопытством его разглядывает и от чего-то держится за ребра, будто ему больно. Спиритус с болью вспомнил, что там, куда его занесла магия, его сын точно так же держался за ребра, только там он был весь в побоях. «Я, твой фамильяр», — тихо ответил Феникс, боясь заглянуть в глаза сыну. В голове у него промелькнуло его нынешнее имя. «Меня зовут Спиритус. Твои братья выторговали мою душу у смерти. Насколько я знаю, фамильярами хранителей становятся души разумных смертных вроде людей, а магия сама наделяет их телами». Нахмурившись, вспомнил Сишин и принял сидячее положение, поморщившись от боли в груди. «По сути, они гуманоиды в телах животных. Ты стал Фениксом. Я думал, они просто сказка. Ты сам стал такой вот сказкой. Умереть не сможешь, только станешь кучкой пепла и из нее возродишься. Почти как хранитель завесы». Сосаяки сказал, что ты угодил под проклятие. Спиритусу не понравилось то, что он теперь вообще не сможет уйти на покой, однако он подавил это мыслью о том, что будет рядом с Сеем. Да, на меня не очень хорошо действует темная магия, хотя я и могу ее применять, но в малом объеме. У меня такое чувство, что мы с тобой знакомы. Внезапно выдал Сей, глядя на Феникса, а тот старательно отводил взгляд. И твой голос, я его знаю. Феникс соизволил посмотреть на Сея. Тот проглотил язык, у птицы были ярко-голубые глаза, как у него самого, и грустный взгляд. Спиритус мог поклясться, что Сей выстраивает кусочки мозаики в голове и пытается понять, кого Сосаяки превратил в фамильяра. Оставалось надеяться, что парень его не выгонит, припомнив все хорошее и не очень, что мне подарили на трехлетие. Внезапно спросил средний Сейкацу, резко вскинув голову и тут же пожалев об этом. Головокружение и потемнение в глазах вернули его на подушку. Феникс же дернулся от такого вопроса, но утаивать не собирался, его сын был умным. «Белую плюшевую кошку», — тихо ответил Спиритус, прикрыв глаза, с зелеными глазами. «Она была почти с твой тогдашний рост. Тебе всегда нравились кошки». Сишин пустым взглядом уставился в потолок, обдумывая то, что услышал. Феникс взволнованно смотрел на него, даже не обратив внимания на то, что подметает своим хвостом пол, причем в прямом смысле, хвост метался из стороны в сторону. Молчание длилось почти полчаса, даже больше. «Даже не знаю, что сказать», — тихо сказал Сей, несмотря на Феникса. «У вечной леди странное чувство юмора. Раз она отдала тебя Саяки или Бару, кто там обратился к ней, то ли тебя так изощренно наказали, то ли наградили, не понимаю. За то, что я совершил, меня следовало вообще отправить в ад», — с печалью в голосе признался Феникс, — «или лишить посмертия. Но, я здесь». Он чуть расправил крылья, словно показывая жест пожатия плечами. «Я пойму, если ты будешь обращаться со мной холодно. Я это заслужил. Я никогда себя не прощу за то, что бросил тебя тогда. Но теперь я твой фамильяр и буду тебе помогать всем, чем смогу. Только привыкни к тому, что навсегда стал бессмертной птицей, пап». Слабо усмехнулся голубоглазый, но так и не посмотрел на него. «Придется еще объясняться перед всей школой, откуда у меня взялся фамильяр и почему он вдобавок говорящий, уже не считая того, что тобой заинтересуется Дамблдор. А кто это? Директор этой школы, где мы работаем под прикрытием. Тот, который поймал меня в темно-магическую ловушку, которая для меня сродни пыточной камере. Больше этого не будет», — уверенно заявил Спиритус. «А если попробует, я ему глаза выклюю. Кстати, у тебя забавный хохолок на голове», — подметил Сишин и рассмеялся. «Не каждый день видишь обиженно нахохлившегося Феникса». Впрочем, тот быстро перестал обижаться, он никогда не видел своего сына смеющимся, не считая первых трех лет его жизни. Отчего-то ему стало казаться, что у него будет шанс наладить с Сишином отношения. «А если нет, я все равно буду рядом», — решил Спиритус. Почти три дня Сишина не отпускали с больничного. В ту же ночь после знакомства новоявленный фамильяр стал жертвой фирменной истерики Сея, который получил возможность выплеснуть на него всю застаревшую боль, даже несмотря на то, что давно простил непутевого отца. Оказалось, что голубоглазый тогда просто находился в шоке от того, что его спутником будет его собственный отец, потому и говорил так спокойно. А сам Феникс узнал, что то место, куда его забросила магия перед превращением, было воспоминанием Сишина. В тот злополучный день он получил печати присмотра от близнецов Кураидису, которые его контролировали и вытягивали чакру. Хранитель Гепард припомнил отцу все свое детство, которого у него, считай, не было. Магическим выбросом при этом разнесло всю гостиную, особенно взбунтовались неконтролируемые стихии воздуха и молнии, благо дезинтегрирующие способности остались не у дел. Пришлось Бару, Сосаяки и Цурии восстанавливать покореженную мебель и стены, впрочем, позже от их брата влетело им, как же, парень давно закопал прошлое, а тут такой привет из него объявился. Сей остыл только ближе к утру, когда перестал втаптывать Спиритуса в болото словами наподобие «я хотел отца, который поможет мне в трудную минуту» или «если хотел от меня избавиться, то просто убил бы и не заморачивался, а не оставлял страдать». После этого он вполне мирно общался с птицей, даже в подробностях рассказал ему, кем стал и что делает в этом мире. Так как Бару, Сосаяки и Цурии пропадали на уроках, Сишину было скучно одному, а сестра его еще не выпускала, спорить с целителем себе дороже. Так что через три дня Спиритус неплохо осознавал ситуацию, в которую угодило слишком много невинных людей и которую разгребать придется серебряному квартету. А на завтраке в большом зале ученики и преподаватели созерцали живого и вполне здорового Сейшина с весьма неожиданным дополнением. На спинке его стула восседал оранжево-голубой феникс, имеющий габариты здорового павлина. Дети и подростки пожирали красивую птицу глазами, однако и директор не остался равнодушным. «Сейшин, мальчик мой, откуда у тебя феникс?» – спросил у него Дамблдор. В ответ получил сердитый взгляд ярко-голубых глаз. «Это мой фамильяр», – ответил ему Сей. «И я не ваш мальчик, господин директор, мне кажется, что это не вашего ума дело», – процедился Саяки. «Я же не спрашиваю, откуда у вас взялся феникс? Ух ты, Гарри, ты посмотри, какой красивый феникс!» – шепотом обратилась к юноше Гермиона. «Да уж, не ожидал», – признался Поттер. За те три дня, что Сейшин провел на больничном, зеленоглазый маг откровенно скучал по нему, хотя на дополнительных занятиях с Саяки, Рейбару выкладывался по полной. Гарри не удивился, когда позавчера обратился к младшему Сейкотсу с вопросом о том, что случилось с Сейм и получил в качестве ответа фамилию директора. Гриффиндорец давно перестал его обожать. Бросив взгляд на слизеринский стол, он заметил, что Малфой откровенно скучает. Очередной символ света. Тихо фыркнул Снейп. «Чего вдруг?» Саяки вопросительно изогнул бровь. «Феникс же!» Невозмутимо ответил Зельевар. «Фениксы – воплощение стихии огня, нейтральной магии, так что из этой птицы такой же светоч, как из меня учитель по высшей математике». Настала очередь со Саяки фыркать, причем так, что это было слышно на весь зал. Дамблдор скрипнул зубами, очередной выпад мальчишки. Он уже замучился корректировать память ученикам Гриффиндора после занятий в дуэльном клубе и лекции Сереброволосова. «Когда же ты прекратишь мне мешать, мальчишка?» – подумал Альбус. «Неужели непонятно, что ты со своими лекциями тут совершенно не нужен, как и твои родственнички? Незачем портить умы детей и твердить, что не бывает света и тьмы. Ох, зря я вас сюда определил, ох, зря. Надо что-то делать с вами». Он не заметил, что сидящий недалеко Спиритус скосил глаза на старика. Ему не нравился директор, который подарил его сыну страдания. Феникс едва не проворонил то, что Сей взял стакан с соком и собрался выпить. Магическим зрением заметив, что сок обволакивает черная дымка, птица забила крыльями. «Не пей», — выдал Спиритус, отчего все, кроме сереброволосых, посмотрели на него в нескрываемом шоке. Сей отставил стакан в сторону, благодарно кивнув фамильяру, а в груди Саяки начало зарождаться настоящее бешенство. «Ваш фамильяр, говорящий, не выдержала МакГонагалл», а Флитвик с интересом смотрел на Феникса. «Да», — тихо и спокойно ответил ей Сей, вот только остальные Сейкотс узнали этот тон, голубоглазый таким образом показывал злость. «Нет уж, еще немного и я не выдержу», — подумал Саяки. «С этим пора заканчивать. Вечером позовем Сала и продумаем планы». На уроках Феникс стал настоящей достопримечательностью, не каждый день видишь фамильяра. Самому Спиритусу было некомфортно ощущать на себе кучу взглядов, однако ради Сейшина он терпел и даже сам с удовольствием слушал его лекции по стихиям. Практические занятия Сей планировал ввести ближе к Новому году, так как к тому времени ученики должны вникнуть, что представляют собой стихии. Не обошлось и без тестов. Оказалось, большинство учеников приняли слова Саяки о том, что Сейшин спуску давать не собирается, всерьез, но были и такие, которые проигнорировали. С них и были сняты баллы. Увы, по большей части они были с Гриффиндора, хотя со всего факультета только Гарри, Гермиона и Невилл оказались прилежными учениками. Вот и сегодня занятие у пятикурсников не обошлось без простого теста. «Ну что сказать», — хмыкнул Сейшин. «Вами, господа гриффиндорцы, я недоволен. Брали бы пример со Слизерина или, раз вам это претит, с мисс Грейнджер, мистера Лонгботтома и мистера Поттера. Итак, каждый, кто сдал тест минимум на выше ожидаемого, получает 10 баллов. С провалившихся снимается по 15 баллов». Красно-золотые поникли, поскольку разочарование в глазах среднего Сейкотсу ясно говорило им об их отлыниваниях. Слизеринцы же насмешливо смотрели на соперников, из них почти никто не провалил тест. Самое интересное, их взгляды не адресовались ни Гарри, ни Невиллу, ни Гермионе. Уизли порывался встать с места и высказать свое мнение по поводу дурацкого теста, однако сам себя останавливал, ибо с Сереброволосова останется вообще назначить отработку. Хотя Сей не снимал такое катастрофическое количество баллов, как со Саяки, ему хватало неодобрительного взгляда на виноватых. Феникс же, дабы отвлечь учеников от созерцания себя любимого, попросту улетел под преподавательский стол и оттуда выглядывал. На следующем уроке мы будем подробно разбирать магию Земли. Мистер Лангбактом, вам уж точно стоит сосредоточиться на этом аспекте. Сей посмотрел на Невилла. Почему? Взволнованно спросил он. Потому что эта стихия напрямую связана с гербологией, а профессор Спраут весьма похвально отзывалась о вас на собраниях. Пояснил голубоглазый. Маг, владеющий стихией Земли, способен выращивать растения быстрее, а главное, они получаются качественнее. Откуда, по-вашему, зельевары берут растительные ингредиенты для зелий? Чем выше качество растения, тем чище и эффективнее будет зелье. Или без проблем можно выращивать хищные растения, живые защитные изгороди лишними никогда не бывают. Родовые дары нельзя закапывать, так что советую записаться на факультативы по гербологии. Я понял. Кивнул Лангбактом. Вот и хорошо, ближе к концу этого семестра мы перейдем к практическим занятиям, будете прислушиваться к себе и искать свой элемент. Палочки нам понадобятся? Спросила у него Гермиона, предварительно подняв руку. Да, пока да, потом, если будете развиваться, сможете обходиться и без палочки, которая всего лишь служит проводником вашей магической энергии. Я на те занятия принесу артефакт, который определит вашу предрасположенность, чтобы вы знали, какому элементу себя посвящать. Что вы имеете в виду? Спросила Лаванда. Если у вас нет предрасположенности к, например, воде, она вам даваться не будет или ее придется обуздывать годами. Если получится, я владею воздухом и молнией, огонь, земля и вода мне не подвластны. Старался, потом просто бросил и усиливал уже имеющиеся. А так как я светлый, то и заклинания магии света мне даются хорошо. Бару и Цури и нейтралы. Они одинаково и светлые, и темные. А так бывает, недоуменно воскликнул Дин Томас. Конечно, пожал плечами Сейкацу. По большей части все маги таковы, хотя есть и чисто темные или чисто светлые. И это отнюдь не влияет на личность. Я светлый, но уж поверьте, убивать мне приходилось не единожды, причем хладнокровно. Сосаяки является темным, но он не раз спасал жизни, хоть и в своей любимой манере, поворчит, поругается, даст в глаз, но все равно поможет, да и без веских причин он не убивает. Маньяка он запросто отправит на тот свет, но при этом оставит в живых того, кто был вынужден совершить зло. Он справедлив, так что любая магия – это медаль с двух сторон. Делить мир на черное и белое довольно легко, однако при этом забывается, что есть и серый цвет, причем разной степени яркости. Вау! Послышались восхищенные вздохи. Урок окончен. На этих словах ученики засобирались на выход. И да, еще кое-что. Советую проверять еду и питье на наличие непредусмотренных добавок. Напоследок посоветовал Сей, отчего гриффиндорцы остановились и посмотрели на него. Ваш фамильяр предупредил вас тогда, за завтраком. Задумчиво произнесла Гермиона. Вам что-то подлили? Бред. Фыркнул Рон и протолкался к выходу. Кому это надо? Да, подлили. Так что тоже поосторожнее. Поспрашивайте старшекурсников, кто знает нужное заклинание. Гарри на это кивнул. Его амулет не единожды нагревался, когда он брал в руки стакан с соком или собирался съесть что-нибудь. Приходилось врать, что не голоден, и тайком от всех звать домовика из Слизеринского замка, благо Салазар разрешил звать Досси. Слизеринцам предупреждение было лишним. Их научили заклинанию обнаружения зелий в пище и питье. Благо на этом уроке не было Амбридж, за которой взялся следить Бару. Сама Долорес даже не подозревала, что ее дни сочтены. «Спасибо, что предупредил», — тихо обратился Сей к своему фамильяру, когда класс опустел. «Я видел, как над твоим соком виднелась черная дымка», — объяснил Феникс. «Не знаю, что это было, но это мне показалось подозрительным. Похожие дымки были над стаканами детей, им что-то подливают. Придется все же тащить сюда Салазара, чтобы он допросил домовиков», — нахмурился Сейшин. «Ведь это они подают еду и питье, а одному из основателей они не могут не подчиниться». «Хорошая идея», — кивнул Спиритус. «Вечером поговорим об этом с Саяки. Чем дольше мы тянем, тем опаснее становится игра. Сейчас пошли отсюда. Веди». Глава 31. Планы. Гарри едва дотерпел до вечера, чтобы смыться из гриффиндорской гостиной. Он уже не мог выслушивать разглагольствования Рона или споры Симуса и Дина. Вместе с ним ушли и Джинни с Гермионой. Благо под мантией-невидимкой могло спрятаться трое. На астрономической башне, как обычно, находился Драко. Блондин при виде девушек даже не проехался по их происхождению, лишь кивнул им, что «достали». Вместо приветствия выдал Гарри, аккуратно сложив мантию. Везде разговоры о темном лорде. Поморщился тот, надоело, и ведь все такие довольные. Драко, я в конце того турнира видел, что вылезла из котла с варевом. Вашего лорда человеком не назовешь. Поттер сел на подоконник. Недонок какой-то, твоя семья вроде поддерживает того, кого нельзя называть. Подметила Уизли, если бы тебя приласкали круциатусами несколько раз и стали завуалированно угрожать твоей семье, ты бы тоже поддерживала психа. Раздраженно ответил ей Драко и отвернулся. Я буду вынужден принять эту чертову метку. И ведь ни отец, ни мать не пойдут против, а тетушка еще и восхитится. Она до сих пор зла за неудачный рейд, произошедший летом. Неудивительно, хмыкнул Гарри. Ты что-то знаешь о нем? Прищурился Малфой. Кроме того, что он произошел на мой день рождения. Без обета не расскажу, не обижайся. И почему ты не в Слизерине? Буркнула рыжеволосая. Ну, шляпа мне предлагала туда идти, но мне перед этим мозги склевали на тему Гриффиндор. Хорошо, Слизерин, плохо. Усмехнулся юноша. Ну и не обошлось без нашего белобрысого хорька перед первым курсом. Кивнул на Драко. Знаешь, Гарри, не думаю, что ты бы дожил до сегодняшнего дня. Пробормотала побледневшая Гермиона. Подумай сам, на Слизерине учатся дети пожирателей смерти. Да и директору бы очень не понравился такой результат распределения, особенно в свете того, что мы услышали от него. Так что оно и к лучшему. И то верно, согласился с ней Поттер. Ребята, послушайте, у меня появилось много секретов, это да, но я не могу их рассказать без подстраховки. Дело не в том, кому я доверяю, а кому нет. Есть ведь способы узнать то, что хочешь. Легилименция, веритасерум, обычные пытки тем же круциатусом, перечислил Малфой. Ты прав, Поттер, лучше брать клятвы. Но мне очень любопытно, знаешь ли, как это ты так изменился. И не надо говорить, что просто занялся собой. Знаете, я в последнее время много думаю о том, что нам говорят те новые учителя на уроках и дополнительных занятиях. Внезапно сказала Джинни. Свет, тьма, разделение магии и так далее. А ведь по сути оно так и есть. Ведь директор считается светлым, но мы же видели и слышали, что у него на уме. Директор отдал меня родственникам маглам, ненавидящим магию и все связанное с ней, навесил на меня ограничители магии и каждый год устраивал мне испытания на выживание. Поджал губы Гриффиндорец. Он отнюдь не светлый и добрый дедушка. Я это узнал летом, когда ты исчез из поля зрения, догадалась Гринджер. Примерно в это же время в Британии появились Сейкацу. Я ведь выписываю пророк, пусть даже там пишут чепуху. Ты действительно очень умная ведьма, Герми. Улыбнулся Гарри. Да, именно они мне помогли. Привели в порядок, выучили, сняли блоки. Знаете, ребята, они куда сильнее, чем позволяют себе показывать. Я видел, на что они способны. Им магия и не нужна даже. Для них она лишь приятный довесок. Они убийцы, причем профессиональные. Ничего себе! Побледнел Малфой, вспомнив, как Сосейки выдернул его из Снейпа на приватный разговор. Парень, выглядевший едва ли старше самого Драко, казался матерым хищником, а уж чего стоили его нечеловеческие глаза. Вы бы такие разговорчики вели под чарами конфиденциальности, чтобы ненароком не проболтаться. Раздался насмешливый голос. Это оказалась Цури, с усмешкой прислонившаяся к стене. Расслабьтесь, я вас прикрыла. Давно ты здесь? Поинтересовался у нее Поттер. Достаточно давно. Это же ваше любимое место. Я слышала вашу беседу. Не скажу, Гарри, что я недовольна, просто надо быть осторожнее. Саяки бы вас облил сарказмом. Благо он занят, разговаривает с Салазаром. Не понял, обалдел Малфой. Салазар Слизерин сейчас находится у нас в гостиной. Кивнула Ри. Не советую брать у него автограф. Никто не поверит, что он настоящий. Не вмешивайтесь в нашу войну с Дамблдором и Вальдемортом, дети. Это не вашего уровня акулы. Тебя, Гарри, мы привели в порядок. Тебе осталось еще сходить в Гринготтс и поговорить с гоблинами по поводу кольца лорда. Пока знайте одно, мы начинаем собственную игру на рождественских каникулах, когда школа будет почти пустая. Сосаяки в ярости, уже два покушения на любимого братика. Первое было, когда он слег, вспомнил Гарри. Темно-магические ловушки пагубно сказываются на здоровье, а ведь Сейшин для нашего младшенького намного ближе, чем мы с Бару. Они братья по крови. Будет большой упс, если он сорвется. Значит так, все, что вы сейчас можете сделать, это сидеть тихо и не высовываться. Дамблдору ничего не стоит наложить на вас обливейт и поковырять память, так что в вашей компашке снова появится грязнокровка, предательница крови, хорек и шрамоголовое чучело. Будьте осторожны. Подождите, спохватился Драко. Сосаяки разговаривал со мной и профессором Снейпом. Да, я знаю, и что? Девушка вопросительно изогнула бровь. Вы собираетесь уничтожить темного лорда? Для начала обмотаем его тросами и отправим Салазару на ковер. Если уж его предок не вправит этому террористу мозги, Сосаяки его просто принесет в жертву на алтаре. Пожала плечами Цури. Хоть польза от него будет, а наследовать Слизерином будет Гарри. Тем более у него есть все права на это. Мало мне Поттеров, буркнул юноша. Ну извиняй, малыш, против магии не попрешь. Есть разница между полукровкой и очищенной кровью. Драко, если тебе не безразлична судьба твоей семьи, поговори с ними и убеди выйти из этого противостояния между Дамблдором и Волдемортом. Иначе твои родители рискуют встать между разъяренным Сосаяки и вашим лордом, и ты станешь сиротой. У отца метка, помрачнел блондин. Салазар, как старше по возрасту, магии титулу, может ее убрать, успокоила его Ри. Только сперва ее обследует, ясен пень. Я не понимаю, как Салазар Слизерин остался жив, вскинулась Джинни. Он же умер столетия назад. Он не совсем умер, улыбнулась Сереброволосая. Есть некоторые вещи, которые лучше не знать ради своего же блага. Могу сказать лишь одно, из молодого у нас лишь тела со всеми проблемами. В смысле? Недоумевала Гермиона. Ну взять ход Сосаяки, он почти 18-летний подросток с переменчивым характером да гормонами. Хотя всегда выглядел на год-два старше своих лет. Сколько вам на самом деле лет-то? Прищурилась самая умная ведьма Гриффиндора. Вам правду, мисс Грейнджер? Цури склонила голову на бок. Учтите, непреложный обет не позволит вам об этом ни словом, ни делом намекнуть. Да, ну ладно, детишки. Каждому из нас почти по 4 столетия насобиралось. Сосаяки давно перестал считать, сколько ему лет исполнилось. Сколько? В один голос выпалили все 4. Даже у Гарри глаз задергался, он знал, что они старше, чем выглядит, но чтобы настолько. Сосаяки ведь говорил, что сбился на 2 сотни лет, когда упоминал о своем возрасте еще в замке Слизерина. Да им Дамблдор в далекие несколько раз правнуки годится. Ну да, Цури откровенно веселилась, глядя на их шокированные лица. А теперь обеты и клятвы. Мы предпочитаем, чтобы о нас молчали. Уже после того, как все меры предосторожности были приняты, Цури покинула компанию из 3 гриффиндорцев и 1 слизеринца. Те тоже не стали задерживаться, чувствуя, что не смогут уснуть сегодня ночью. Особенно в шоке находился Малфой. Он представить себе не мог, что в школе сейчас находится сам Салазар Слизерин и что Сереброволосым столько лет, словно они вампиры. Да уж, это не те знания, которые стоит показывать, подумал блондин. Вот правда ведь, свяжись с Поттером и обязательно ввяжешься во что-нибудь. Но предупредить хотя бы маму стоит, может она на отца повлияет. Дамблдор, сидя у себя в кабинете, раздумывал над тем, как ему избавиться от назойливых сейкацу. Он уже жалел о том, что пригласил их в школу в качестве преподавателей, надеясь, что они станут лучше присматривать за Поттером. Как же, они помимо этого еще и портят ему всю работу. А ведь некоторые гриффиндорцы задают неудобные вопросы. Хорошо хоть зелья помутнения рассудка до искажения внимания работают, только против мальчишки Поттера они не действуют. А что если вызвать сюда авроров? Подумал старик, дать им наводку на тот зал, где я поймал того мальчишку, подчистить чуть-чуть, может сработать. Сосаяки ведь темный маг, на него и подумают. Они иностранцы, им не поверят. А насчет того светлого, не ожидал, что он сляжет на несколько дней. Интересная, однако, реакция. Альбус в своих размышлениях не заметил, что портреты смотрят на него, как на сумасшедшего, а Феникс спрятал голову под крыло. Директору было над чем подумать, его обхитрили и теперь рушат его планы. Чего только стоят лекции о том, что не бывает света и тьмы, и ведь не целенаправленные, а поданные так, будто случайно съехал с одной темы на другую. Чушь полная, уж в этом Дамблдор был уверен. Простите, дети, но вам здесь не место, решил он и связался с Фаджем по камину. Что уже случилось? Пробурчал недовольный министр, явно собираясь уходить домой. Проблемы, не стал юлить Дамблдор, с теми самыми азиатами. Что еще? Они как-то влияют на детей. Они в последнее время стали очень странными, интересуются запрещенной магией. Черт, это очень плохо, заволновался Фадж. Вот только, Что такое? Отдел тайных чего-то взбудоражился. Копают архивы. Что-то происходит, Альбус. Выясни у них, что происходит. Дамблдор рассердился, ему только этих скрытников не хватало. Ты все же министр магии. Думаешь, я не знаю? Вспылил мужчина. Да только эти шпионы независимы от министерства. Корнелиус, узнай у них, в чем дело. Ничего не обещаю, Альбус. А по поводу твоих иностранцев что-нибудь придумаем. Всегда можно арестовать их за то же баловство темной магией. При всей школе. Можно издать закон, ограничивающий права граждан других стран на территории магической Британии. И ополчить против нас все другие страны? Нет уж, Альбус, я на такое не пойду. В то время, как Дамблдор переругивался с Фаджем, Волдеморт собрал свой внутренний круг. Его верная Нагайна обвелась кольцами вокруг изящного стула, на котором и восседал темный лорд во главе стола. Августус, что слышно в отделе тайн? Красные глаза пристально посмотрели на Руквуда, а тот стушевался под пристальным взглядом. «Мой лорд, весь отдел как на иголках», — начал он. «Все ищут древние ритуалы и все, что связано с завесой, будто кто-то дал им толчок к действиям. Хм, что там и с теми учителями? Странно, мой лорд, но они на уроках дают полные материалы и даже убеждают, что не бывает темной и светлой магии», — подал голос Люциус. «Драко мне рассказывал в письме, что все четверо недовольны пропагандой тьмы и света в Британии. Нам их уничтожить, мой лорд», промурлыкала Белла, в глазах которой зародился бешеный огонь, из-за этих сереброволосых провалился их рейд в косой переулок. «Не получится», прошипел Волдеморт, погладив свою змею по голове. Они с секунды расправились с ССС отрядом. «Нужно действовать хитрее, Люциус, придумай, как их саманить сюда». Он пристально посмотрел на Малфоя. «Мне все равно, как, хоть приглашение им пришли». «Да, мой лорд», тот склонил голову, внутренне содрогаясь, «если всего двое из этих сейкацу с легкостью оставили от боевого отряда всего двоих магов, которым просто повезло удрать, то что может произойти, если все четверо попадут в эту ловушку? Заранее обезоружить?» Драко писал в письме двухнедельной давности, что каждый из них пользуется беспалочковой магией так лениво, будто с малых лет именно так и научились, и что они стихийники. Опасное сочетание. Тем не менее их надо отловить, подумал Малфой. Нельзя разочаровывать лорда. Глава 32. Арест? Да не смешите. Салазар внимательно выслушал сосаяки. Сереброволосый парень в красках расписал магу, что произошло за последние дни, и предложил потихоньку воплощать планы по устранению разрывов в завесе. Слизерин после этого около получаса обдумывал услышанное, периодически косясь на Феникса, который держался поближе к Сишину. В таком случае необходимо знать далеко не одну вещь. Первое, никаких случайных жертв, произнес маг. Не думаю, что на зимние каникулы тут вся школа останется, отмахнулся Саяки. Все равно, Салазар просверлил его взглядом. Второе, вам необходимо попасть в тот особняк, где скрывается мой драгоценный потомок. Третье, крестражи. Вы их нашли? Пока нет. Разноглазый отрицательно помотал головой. Мы всю школу облазили по ночам, а призраки от нас улепетывают. Неудивительно, любой хранитель завесы отмечен смертью, а ты еще и со всеми зачатками некроманта гуляешь, хмыкнул Слизерин. Они небось думают, что ты их поработишь. Больно надо, буркнул парень. Да и я блоки ставлю, чтобы не фонить, как демон. Ладно, неважно, я поговорю с домовиками Хогвартса, пусть они помогут нам. Тем более меня они не посмеют ослушаться. Теперь что касается неудачного похищения. Маг посмотрел на Сишина. Тебе, юноша, посчастливилось сбежать. Не приведи магия, этот ушлый директор лишит кого-либо из вас магических сил. А в чем дело? Осторожно поинтересовался голубоглазый. Тот стал расхаживать туда-сюда. Я не только сильный темный маг, но и ученый, ответил Салазар. На перекрестке я не только зелья варил да по мирам гулял. Вы задумывались, почему источник наших сил практически неисчерпаемый всегда восстанавливается в рекордные сроки? Ответ прост. Именно завеса является главным источником нашей магии и жизни. Перекресток, где мы обитаем, ее сосредоточение. Погодите. У всех расширились глаза. Если наша магия питается от завесы, а ее у нас отберут, то тот, кто опустошит наш внутренний источник магии, впитает в себя силу завесы и сам станет хранителем. Закончил за него Слизерин. Возросшая мощь, фактическое бессмертие и возможность путешествовать между мирами, согласитесь, Это очень лакомые кусочки. А если этой силой овладеет какой-нибудь незнайка вроде мистера Дамблдора, то при осознании ему в голову ударит власть. Магия хранителей уникальна. Значит, хранителем можно стать не только при проведении специального ритуала, уточнил Бару, все это время стоявший в стороне. Да, кивнул маг. От хищения излишков магии вреда нет. Разве что этот энергетический вампир подцепит защитное проклятие. Но если целью стало магическое ядро хранителя, то это плохо. Похититель станет хранителем завесы. А ведь он вполне может плюнуть на обязанности и сбежать, ищи его потом по всем мирам и заметай следы. Мороки будет в разы больше, чем с твоим, сосаяки, предком. Повисло молчание. Сал, спустя 10 минут подал голос Саяки. В твоем замке твой родовой камень от чего подпитывается? Кровь, мучение, некроэнергия, перечислил Слизерин, который вскоре догадался, о чем пойдет речь. У меня в предках отметились певереллы, так что некромантия это у нас, можно сказать, семейная. А что, одолжи мне свой талмуд по некромантии. Младший Сейкатсу состроил умоляющую мордочку, чем насмешил Бару и Сейшина. Пожалуйста, одолжу, вымогатель, усмехнулся Салазар, только верни потом, обижаешь. Оскалился тот, только поищу там что-то весьма болезненное для нашего дорогого директора, а то зажился он на этом свете, а я существо мстительное. Вот уникум, искра света в коконе тьмы, при том, что он действительно темный, а Сейшин, светлый. Не очень повезло ребятам, подумал основатель. Кстати, зачем вам понадобился фамильяр? Что, Сейшин разучился звать свою химеру? Поинтересовался маг. Сал, акстись, воскликнулся Саяки. Киев уже мечта некроманта-химеролога, он ведь всех школьников напугает до усрачки. Да и он нам пригодится, когда пойдем штурмовать Малфой Минор. Ясно, протянул Слизерин, который ни разу не видел химер Серебряного квартета. Значит так, Сейшин, через пару дней навестишь отдел тайн, пусть сделают предупреждение министерству. Понял, кивнул тот. Хорошо, теперь позвольте откланяться, я к домовикам. Удачи на допросе. Сал, у нас тут тоже полно работы, протянул мечник, кивком указав на горы пергаментов. Слизерин, увидев это, лишь хмыкнул и исчез порталом. Так как он знал замок, как свои 5 пальцев, ему не составило труда найти домовиков, все они трудились на кухне. Маг нахмурился, в его времена эти существа не только на кухне работали, но и следили за всем замком. Лишу посмертия того, кто превратил наше детище в такое, мрачно подумал он. Домовики, завидев его и почувствовав его мощь, мигом побросали всю работу. «Я, лорд Салазар Слизерин, хранитель завесы, признаю свое право на владение замком Хогвартс», — произнес Слизерин. Эльфы мгновенно попадали перед ним на колени. «Вы вернулись», — пропищал один из них. «На время, но да, встань и назови свое имя», — потребовал основатель. «Микки, лорд Слизерин, очень хорошо, Микки». Теперь я хочу знать о ваших действиях по отношению к Сейкатсу Сосаяки, Сейкатсу Сейшину, Сейкатсу Цури, Сейкатсу Бару и Поттеру Гарри Джеймсу. Домовики переглянулись и вытолкали вперед одного из своих. Тот подошел к Салазару и протянул ему ладошку. Маг с трудом разглядел лежащую на ней маленькую и тонкую серебряную иглу. Это порт-ключ, лорд Слизерин, пропищал эльф. Плохой директор приказал незаметно сунуть его под кожу длинноволосому светлому хранителю, и вы не ослушались, кивнул себе Салазар. Почему? Мы чувствуем их силу. Гуппи знал, что уловки плохого директора бесполезны, ухмыльнулся маленький хитрец. Гуппи побывал в ритуальном зале и забрал порт-ключ. Сосаяки нужен повод устроить кровавую резню, вздохнул Слизерин. Слава магии, что у него есть братья и сестра, так он хоть всю ярость выплеснет на Дамблдора, а не на каждого встречного живого человека. Еще что-то? Да. Плохой директор приказал подлить светлому хранителю зелье. Гуппи не знает, что это было. Сок здесь. Домовик указал на до сих пор нетронутый стакан, который он после того завтрака забрал. Слизерин взял образец сока на проверку. Хорошо, с Сейшином разобрались. Дальше что? В то время, как Салазар устроил домовикам форменный допрос, сереброволосые не сидели, сложа руки. И дело было отнюдь не в непроверенных эссе. Просто Сейшин не кстати вспомнил, что в его поимке участвовал Грюм. Все бы ничего, если бы он не произнес это вслух, так что Сосаяки отвлекся на новую мишень, строя планы уже на Аластера. Сей, костеря себя за несдержанность, быстро телепортировался на перекресток и вернулся оттуда спустя несколько минут. На спине у него висела его тяжелая снайперская винтовка. Саяки, оценив оружие и его калибр, постыл от попадания в голову кусочком антиматерии. Любому будет очень грустно. «Оставь Грюма мне», — сказал Сей, сцеживая ярость на директора. «Хорошо, Аврор твой», — не стал спорить разноглазый. «Только оставь мне его труп». «Ладно, как хочешь, ты убьешь его», — подал голос Спиритус, паривший в воздухе рядом с голубоглазым хранителем. «Я милосерден, если меня не взбесить», — лишь отозвался тот и направился к себе. Феникс со вздохом улетел вслед за ним. К тому времени вернулась Цури и вкратце пересказала братьям беседу с Драко, Гарри, Гермионой и Джинни, после чего села проверять домашние задания. Утро у хранителей не задалось, и если все пергаменты уже были проверены, то за завтраком случилось ЧП. В большой зал нагрянули авроры, среди них ковылял Грюм. Ученики начали перешептываться, Сей и Цури недоуменно переглянулись, а учителя нахмурились, происходящее им не нравилось, так как процессия направлялась к преподавательскому столу. «Сейкатсу Сасаяки, вы арестованы», — заявил командир отряда, вызвав перешептывание среди учеников. Сайки лишь моргнул и уставился на него, сомневаясь в его психическом здоровье. «Попрошу пройти с нами, мужик, а ты не охренел часом?» — в лоб выдал разноглазый, отчего все присутствующие, кроме остальных Сейкатсу, обалдели. «Какие основания для моего ареста?» «К нам поступили сведения о проведении темно-магического ритуала в школе», — сквозь зубы выдал Аврор, его бесил этот мальчишка. «Ага, и вы приперлись сюда, даже не побывав на месте происшествия и не сняв отпечатки магии?» «Так», — с сарказмом спросил младший Сейкатсу. «Тоже мне, стражи правопорядка, клянусь магией, я не проводил никаких темных ритуалов ни в школе, ни на территории школы, Люмос, Нокс», — произнес он клятву. Шарик света погас так же легко, как и загорелся. Дамблдор скрипнул зубами, план полетел к чертям. Мало ему проблем с преподавателем по истории магии, Бинс исчез и найти его не могут. «Все равно мы обязаны проверить», — вмешался другой Аврор, который показался главе Сейкатсу более разумным, и желательно всех четверых.